Глава вторая. Звери. Когда я очнулся, то обнаружил себя связанным по рукам и ногам и совершенно в другом месте. Стены помещения были бревенчатые, пол и потолок дощатые. Из узких окошек проникал тусклый свет. По стеклу барабанили дождевые капли. Значит, не подвал. Я сидел посреди комнаты на стуле, к которому, собственно, и был привязан. Чуть подергавшись, понял, что путы крепкие и тугие. А еще ощутил небольшую тяжесть у лодыжек. Оружие все еще при мне. «Смотри, монстр шевелится!» Прохрипел кто-то шепотом позади меня. Я попытался повернуть голову, но не смог рассмотреть говорившего. «Зови остальных!» Ответил другой голос, полурычащий и гортанный. Послышался звук открывающейся и захлопывающейся двери. «Кто эти люди? Точно не из банды Кента. Я там всех знал и хорошо помнил голоса. А эти были слишком уж необычными». Снова шаги. Кто-то приблизился ко мне. Мощная фигура вышла вперед и развернулась. Я глядел незнакомца, мысленно присвистнул и снова был готов погрузиться в сладкое бессознание. Но это ведь и был сон. На меня глядел вовсе не человек, а какое-то страшилище. Чувак со зловещей головой и маской волка. Вот только маска эта оказалась слишком натуральной. Светящиеся звериные глаза моргали. Из приоткрытой пасти свисал длинный язык. Живой язык. Вытянутая челюсть скривилась и донесся глубокий, словно из живота, холодящий кровь рык. Не знаю, что это за маскарад, но тело монстра тоже было покрыто шерстью. Кисти рук походили на человеческие, но с когтями. Поверх своего пушистого тела этот странный тип носил рубашку и брюки. Как же это глупо одевать обычную одежду поверх карнавального костюмчика. Но кажется, это вовсе не был клоун. Он не смеялся, а скалился. Кто бы ни был этот извращуга, я ему не нравился. «Ну что, попался монстр?» — прорычал он. Что? Чертов аномалик! Вы кто вообще? И зачем на вас эта странная маска?» — не выдержал я. Типок отпрянул немного и скорчил недоумевающий вид. Его когтистые руки ощупали маску на голове. Он верно не понимал, о чем я, и подошел к небольшому круглому зеркалу, висящему на стене. Он вгляделся и пожал плечами. Дверь снова распахнулась. В домик бежала толпа и окружила меня. Я с ужасом оглядел их. В ответ меня обуравили ненавидящим взглядом звериные морды волков, лисиц и медведей. «Где мой брат?» — прорычал один из медведей. «А ну, признавайся! Мы разорвем тебя на 1000 частей!» Стоящий рядом волк недовольно покосился на него. «Нет!» — возразил он. «А с чего бы нет?» — нахмурился медведь. «А с того, что не будем мы самосуд устраивать», — поддержал волк и лис. Он перекидывал свой сердитый взгляд с меня на медведя. «Суды вершить княжье дело». «Поймали мы, а не князь, не бояре, никто либо из войска княжьего». «Хватит болтать», — рявкнул тот самый первый волк. Он вернулся от зеркала и растолкал толпу зверолюдей, чтобы снова оказаться возле меня. Уверен, он так и не понял, что не так с его мордой, почему я решил, что на нем маска. Теперь-то я осознал, что никакая это не маска. Вокруг меня действительно столпились какие-то невероятные существа. Они стояли на задних конечностях, были одеты в, казалось бы, обычную, пусть и старомодную одежду. Но при этом из тел торчала шерсть, а головы оказались мордами хищников. Я не верил в увиденное и гадал, не отравил ли меня этот ублюдок Кент каким-то наркотическим газом. Вот смотрю сейчас эти странные мультики, а на самом деле лежу на операционном столе. Вот ведь гадство. Из меня, может, уже вторую почку извлекает, а потом и за сердце возьмутся. Легкое. У меня всегда была прекрасная флюорография, да и на здоровье сроду не жаловался. На оперслужбы задохликов не берут. Вот как дождь кончится, отведем его в княжьи палаты. Пусть Ури судит этого аномалика. Какого еще аномалика? Хватит меня так называть! Раздраженно рявкнул я этому персонажу. Волчар скривил такую кислую рожу, что я подивился, как сразу не понял, что не могло быть это маской. Ну а если это мультик, то такому качеству графики и столь правдоподобной анимации любой Пиксар позавидует. Да что там Пиксар? Даже Союз мультфильм. Не пытайся запутать нас, аномалик. Ты вышел из туманной аномалии, значит, аномалик. Какое дурацкое объяснение, усмехнулся я и решил, что пока не буду думать о том, насколько реально происходящее. Поговори у меня еще, аномалик. — рявкнул волчара. «Скорее бы дождь уже закончился», — проворчал медведь, мечтающий расчленить меня. Мое положение было незавидным. И неважно, лежу ли я под наркозом с разрезанным брюхом или действительно оказался связанным перед оравой зверолюдей. Но все же я не мог не съехидничать на замечание Косолапова. «Шкурку подмочить боишься?» — прыснул я. Все звери посмотрели на меня осуждающе. Злоба на их мордах заметно прибавилась. Мне бы промолчать, но я рассмеялся. «Боже, как это все глупо и немыслимо!» «Давайте я хотя бы врежу этому уроду!» — предложил медведь. «Остынь! Уверен, Ури и так прикажет казнить этого аномалика!» «Смотрите, дождь закончился!» — подал голос Лис, показывая в окно. «Скоро аномалии исчезнут, и можно выбираться!» «Отлично!» — обрадовался медведь. В этот момент снаружи донесся пронзительный крик. Похоже, что визжала какая-то девица. Звери вокруг меня всполошились. Некоторые подскочили к окну. «О, нет!» — воскликнул Лис. «Это же Олаф! Его схватила аномалик!» «Мы не можем допустить такое!» — взревел медведь, тот самый, что грозился четвертовать меня. Никто не стал спорить с ним. Все выбежали из избы. Теперь снаружи сдавалось больше криков. Мне вдруг до смерти захотелось узнать, что там за Олаф и что за другой аномалик, чем бы это ни было. А еще хотелось скорее развязаться. Не дать же этому зверю разделаться со мной. И неважно, будет ли это справедливый суд или беспощадное линчевание. Надо постоять за себя. Кряхтя и превозмогая неудобства, я скукожился, сжался, но все-таки дотянулся пальцами до левой стопы. Да, верно, там не было пистолета, ведь тот оставался на правой лодыжке. Зато там был мой нож. С его помощью я быстро разрезал веревки и вскочил. Первым делом я высвободил пистолет, затем бросился к окну. Звери, что минутами раньше окружали меня, теперь кружили вокруг какого-то великана. Если это и был аномалик, то на меня он совсем не подходил. Нет, я, конечно, тоже высокий, 1,80 м. Но это ведь не 3 метра, как у того монстра. А еще он дерево. Самое настоящее дерево с толстущим коричневым стволом. Но вместо корней у него были деревянные скрюченные ноги, а 2 мощные ветви служили руками. Одной такой рукой чудовищу хватило за какого-то ребенка, второй отбивался от нападок зверей. Плененный малыш пронзительно кричал, взывая к помощи. Судя по рубашке и брюкам, это был пацаненок и, очевидно, тоже звереныш. Блестящая золотистая шерстка его поблескивала на солнце. У меня не было причин помогать зверолюдям, мечтавших о моей казни. Но сердце болезненно сжалось от вида страданий пацана. Чудовище силой пыталось уволочь его. Как ни глянь, это плохо. В полиции мой профиль и был. Расследование, розыск и профилактика похищения людей. Я выскочил на улицу. Летнее солнышко приятно светило и грело. Только лужи напоминали о недавнем дожде. Над одной такой лужей я увидел странную вещь. Сгусток тумана, высотой 5 метров и шириной 2 метра. Внутри что-то мутнело, переливаясь темными тонами и поблескивая искрами. Разбираться с этой штукой было некогда, и я помчался к месту стычки. Звери, что суетились вокруг, не обращали на меня внимания. Медведь, да, тот самый, зарычав, рванулся к древу монстру. В руках он сжимал здоровенный колун. Оказавшись возле дерева, он замахнулся, но на этом его атака и захлебнулась. Чудище наотмашь ударило рукой веткой, и медведь отбросило в сторону. Подбежали ребята посерьезней, 4 львов. Они не казались мощнее медведя, но все же их было 4. К тому же они сжимали в руках настоящее оружие – сабли. Их одежда не оставляла сомнений. Они силовики. Может, военные, может, что-то вроде полиции. На них блестели пластинчатые золоченые доспехи. Позади развивались лиловые плащи. Они быстро окружили дерево и одновременно бросились с разных сторон. Древесный монстр раскрутился и разбросал львов. 2 тут же вскочили. 1 поднимался с трудом. Последний остался лежать. Видимо, настал мой черед разобраться с гигантским черпаком. Я приблизился и выкрикнул, размахивая пистолетом. «Эй ты! А ну отпусти, парни, вали отсюда!» Древомонстр, очевидно, вполне понял меня. Как минимум услышал. Он повернулся. Меня аж передернуло, когда я увидел, что прямо из коры торчали 2 круглых глаза. Ни рта, ни носа при этом не наблюдалось. Зрачки чудища исследовали меня весьма грустно, словно дерево ввязываться в драку не желало. «Пусти его!» — повторил я. Дерево развернулось и направилось прочь. Я сразу догадался, что оно тащится к тому самому странному туманному сгустку. Парень в ветвистых руках продолжал извиваться и кричать. Это был львенок. Я заметил на его поясе небольшой меч, вероятно, игрушечный. Я прицелился, но сходу стрелять не решился. Ствол у дерева очень широкий, а стрелок я меткий. Но мало ли, при спешке случаются неприятности. Дерево уже почти добралось до туманного сгустка. Оставалось лишь пару шагов. Я заметил, что львы с саблями снова бегут на него. В глазах огонь и ужас. Они накинулись, и одному из них даже удалось прорубить пару ветвей. Но в итоге дерево снова отшвырнуло их. «Стой!» – потребовал я. «Стой или буду стрелять!» Будучи полицейским, я не мог не предупредить преступника, что готов стрелять на поражение. Дереву было плевать. Оно и понятно. Уголовный кодекс тут, наверное, если и есть, то он сильно отличается от нашего. Я выстрелил, когда дерево уже готовилось шагнуть в туман. Громыхнуло неплохо. Сотворив щепки, пуля врезалась в ствол. Не сомневаясь, что деревянное чудище даже не ощутит этого, я готовился палить еще. Если надо, то хоть всю обойму. Но дерево дернулось и повалилось. «Он убил его!» — выкрикнул один из волков. Он явно не решался вступать в бой с чудищем, но наблюдал за теми, кто пытался. «Или ранил!» — прорычал чуть поодаль медведь. Он глянул на меня. Взгляд оставался ненавидящим, но уже чуть-чуть меньше, и явно добавилось уважение, а может и страх. Он оказался прав. Древомонстра я лишь ранил. Он снова приподнялся и шагнул вперед, прямо в густок мрака. Самое худшее, что он продолжал крепко держать львенка. Я хотел снова стрелять, но из-за тумана было непонятно куда. Тут уж точно можно пацана зацепить. К тому же дерево исчезало. Я увидел в этой туманности ту самую рябь и волны, что недавно ощущал в подвале операционной Кента. Они оба, и дерево, и львенок исчезли, будто испарились. Только сгусток тумана оставался. Раздосадованный, я готов был ринуться в него. Но в этот момент меня окружили пятеро вооруженных львов. «Апчки!» —